Май 672 год. Среднее течение реки Уде. Хозяйственные хлопоты. Итак, время у меня имелось. Допускаю, что Каган вышлет к нам своих послов. Та версия, что предложили мои темники, наиболее близка к реальности. И мне, ой, как выгодно. Для Кагана Рустам-хана наиболее лучший вариант разобраться с помощью поединка с наследниками, нежели затевать междоусобицу. Внутренняя война в Каганате большой кровью обойдется, а это невыгодно никому, в том числе и нам, наследникам. Так что ждем послов. Слушаем, какие они речи сладкие молвить станут. Потом делаем выводы. Что касается Курултая в Орде, то гонцов разослали. Тоже не меньше 10 дней пройдет, пока главы родов соберутся. А мне стоит прокатиться на строительство городов. В Астрахань я отправлю афинянина Дениса. Он, правда, занят обучением пехотных полков, но думаю, что его смогут заменить персы, которые у меня в качестве боевых холопов. Я ведь от рабства их не освобождал. Тот же Бастан или Фарук был в персидской армии тысячником, так что кое-что соображает в тактике. Афинянин тем временем Астрахань осмотрит. Он немало видал городов в Римской империи, какие-то выводы сможет сделать. Кстати, городу Астрахань я название дал. На том месте хазары начали строить город Атиль, ну а мы закончим. Кроме этого, задумал я строить еще два города. Один на реке Уды, в моем прошлом река Дон, а греческие купцы называют реку Танаис. Но мы не греки, так что будем пользоваться местными названиями. Я даже название не стал придумывать. В моей прошлой истории существовал на этом месте хазарский городок Саркел, что переводится как «Белая крепость». Вот и оставим такое название. А городок будем строить из какого-то белого материала, чтобы соответствовало названию. Второй город на реке Идел, в моем будущем река Волга. Город хочу поставить там, где Волгоград стоит, только в другом мире, из которого меня сюда забросили. Обе реки в одном месте имеют самое маленькое расстояние между ними. Там в дальнейшем можно будет построить качественную дорогу, чтобы было сообщение между городами. Идея неплоха. Смогу увязать в один узел две водно-транспортные артерии. Городу я решил дать название Новгород. А почему бы нет? Великий Новгород появится только через 2 века, так что со спокойной совестью столбим название нового города, то есть Новгорода. В каком-то из этих городов я и сделаю свою основную ставку. 100 нукеров я отправил с Денисом, а 200 личных воинов взял с собой и выехал к новостройкам. Я ввел порядок передвижения по степи отрядов. Впереди, примерно за километр, двигается 10 в авангарде. По 10 в боковом охранении. Остальные едут чуть позади меня. Рядом со мной сотник Булач, командир Джагуна. Ну и мой ординарец Донат. Донату всего 11 лет, молод для воина. Но я его взял себе, он из семьи пастухов. Сейчас Донат имеет статус воина, точнее ординарца. Мое нововведение. В Орде никто не понимает, что за статус такой, но и не оспаривают. Мальчишка победил в соревнованиях на проводах зимы. Чорпан подарил ему боевого коня. Не раз я подмечал, как Донат гордо прохаживается среди своих сверстников, когда мы в Орде. Подозреваю, что большая часть пацанов Орды в возрасте до 12 лет мечтают стать неизвестным ординарцем. Вон какой Донат красивый. Коня боевого имеет, броня, хоть и кожаная, но все же. Забавно за ними наблюдать со стороны. В походах, когда я беру с собой котов-леопардов Нафа и Нифа, Донат присматривает за ними. Подросли мои котики. Через несколько месяцев им исполнится по 2 года. Своих статей леопарды уже достигли, но пока не заматерели. Всем 3 кошкам я дал клички, как поросятам из сказки, что рассказывала мне бабушка в моей другой жизни. Сейчас они выглядят как крупная собака. Весят 50 кг примерно, хотя их никто не взвешивал. Моего ординарца коты восприняли спокойно. В Орде коты сидят в клетках, чтобы случайно не напали на кого-нибудь. Клетки чистит тоже Донат. Чтобы брать зверей с собой в дальние переезды, пришлось подобрать трех коней, которые позволяли бы кошкам сидеть на спине. Сшили специальные попоны в виде седел для котов. За несколько месяцев леопарды научились ловко держаться на крупе лошадей, когда устают от длительного расстояния. По ходу движения мы делали остановки, чтобы дать отдых лошадям. Но ближе к вечеру решили остановиться возле одного из станов пастухов и землепашцев. Это даже не стан, а скорее селение, которое раскинулось на реке Сал, приток реки Уды. Черт, все никак не привыкну, что Дон здесь называют Уды. Как стану большим каганом, обязательно переименую. Дам название рекам, к каким привык в своей первой жизни. «Донат, забери котов, пусть поохотятся на зайцев или оленей», — приказал я своему ординарцу. «Для воинов оленей привезти, мой хан?» — спросил Донат. «Нет, зарежут барашка. Ты долго по степи не гоняй. Возвращайся затемно», — велел я парнишке. «А то мой юный ординарец иногда увлекается. Нравится парню охотиться вместе с леопардами». Селение называется Хутор Дальний. Почему так назвали? Не знаю. Живут здесь пастухи, точнее их семьи, но и крестьяне, которые выращивают зерновые. Есть мельница. Главу поселения я обозначил как старосту. Глава селения из племени Аланов по имени Пирож. Еще в прошлом году я разрешил селиться пастухам и крестьянам, кто готов к оседлой жизни, чтобы занимались скотоводством и полеводством. Набеги на соседей – это хорошо, но постоянно с этого сыт не будешь. Есть племена, которые платят дань, а теперь будут крестьяне, которые со временем получат подданство моей орды. Я даже рабам разрешаю селиться на своих землях, при условии, что они будут заниматься сельским хозяйством и промыслами. В каждом селении построен длинный дом, по примеру, скандинавских народов. Нужен этот сарай для размещения воинов в мирное время. Кто-то, я сам или мой человек, постоянно посещает селение. Хотя в летнее время я предпочитаю ночевать у костра или в шатре, как в военном походе. Но в этот раз мы шатер с собой не брали. В каждом селении, кроме длинного дома, ставят бани. Это уже мое нововведение. Ну не могу я без бани. А так как мне повезло с попаданием в тело молодого хана, то могу перестраивать быт по-своему. Баня простая, топят по-черному. Тем не менее, вполне можно погреться в пару, помыться горячей водой. Мои ближние нукеры уже полюбили этот процесс. «Мой хан, приказать, чтобы приготовили баню?» — спросил меня сотник Булач. А у самого рожа довольная в предвкушении процедуры. «Пусть староста готовит. Ночевать будем в длинном доме, отдохнем до утра. Передай старости, что хмельного не надо. Если только кумыс, не меда. «Ни вина не подавать», — велел я своему сотнику. «Будет сделано, государь», — ответил Булач и начал распоряжаться. Еще одно новшество. Я стал вводить обращение ко мне как «государь». Пускай привыкают. Странно, что Булач не спросил про баб. Хотя я ничуть не сомневаюсь, что сельских девок мои нукеры помнут этой ночью. Порой крестьяне сами подсовывают своих дочерей, а иногда и жен. Родить от воина — удача в дом. Такие здесь нравы. Хотя ревнивцев тоже хватает, не хотят делить свою жену с воином. Не знаю, как было до меня, думаю, что воины особо не церемонились. А вот уже при мне имеется запрет, что никакого насилия. Но за исключением боевых походов, когда я разрешаю спустить пар воем после сражения. Как говорится, горе побежденным. Почему-то не сомневаюсь, что мне подсунут на ночь девицу. Сам староста расстарается. Что меня первое время удивляло. Внебрачных детей воины могут признавать, а могут просто отсыпать серебряных монет, а потом забыть, что какая-то крестьянка родила ребенка. Если ребенка признают, то забирают в семью. Могут даже крестьянку забрать наложницей. Для такой девицы начинается совсем другая жизнь, более сытая. Пока готовили баню, свежевали баранину и готовились накормить мою дружину, я вышел на берег реки, присел на кошму, дружинники постелили, чтобы подумать в тишине. Пару дней назад пришла мне в голову интересная мысль, а именно о становлении Киевской Руси. В связи с этим возникает вопрос. Зачем мне стараться, чтобы развивать аварский каганат, который постепенно приходит в упадок? Лично я не вижу в этом смысла. В прошлой моей жизни, когда я воевал на Донбассе добровольцем, был у нас в ополчении один студент с исторического факультета. Звали того студента Тарас Головко. Здорово он историю любил. В минуты, когда мы отдыхали от боевых действий, Тарас постоянно рассказывал о том, как образовалось русское государство. В том числе о князе Рюриковиче, о возникновении Великого Новгорода. В общем, много чего рассказывал. Причем делал это, вызывая у нас, простых вояк, неподдельный интерес. Со слов моего сослуживца, Рюрик объявится в 9 веке. Северные племена пригласят его на княжение. Примерно в это же время образуется Великий Новгород. Селище, из которого вырастет в будущем торговый город, который будет играть немалую роль в политическом раскладе будущей Руси, образуется примерно в 7 веке. То есть имеется вероятность, что такое селище уже появилось в пределах Ладоги. Выходит, что у меня вроде как есть время для раскачки. Но с другой стороны, тянуть не следует, если действительно хочу стать основателем Руси. Задача непростая. Чтобы строить какие-то стратегические планы, мне необходимо получить максимальное количество информации. А для этого нужно уже сейчас отправлять разведку в земли славян. Опять же, из рассказов своего сослуживца я помню, что на месте Киева уже существуют какие-то селения, если не города. У них вроде даже свой князь имеется. Точной информации у меня нет, а значит, нужны разведданные. Каково мое положение в данном отрезке времени? С юга проблем можно пока не ждать. Римляне сунули мне в голову какую-то хрень, думают, что взяли меня под контроль. Более того, из намеков Эразма я знаю, что они ожидают того, что я возьму аварский каганат под контроль, поэтому активно меня снабжают всем необходимым. Ладно, пусть так пока и будет. С восточной стороны имеется западно-тюркский каганат, но там идут внутренние проблемы, а значит им не до меня. Запад? А что Запад? На Западе ближний сосед... племя вендов под руководством князя Само, который тоже под контролем римлян. Вывод такой, что я могу вполне спокойно разрешить проблему с Рустам-ханом, а потом заняться сбором информации. Причем решать с Каганом надо так, чтобы не вызвать большой междоусобной войны. Пусть Рустам-хан думает, что перехитрил всех. Я же буду собирать разведданные. А между делом схожу в 2-3 набега, обкатаю воинов в реальных боях, денег подзаработаю. Да, именно так и следует действовать. Из моих размышлений меня вырвал мой нукер Булач. — Государь, баня готова! — сообщил приблизившийся ко мне сотник. — Хорошо, смоем дорожную пыль. Во время ужина посади рядом со мной Дугуна. Хочу поговорить с ним, — велел я сотнику, вставая с кошмы. Дугун — лучший следопыт в Орде. Хитрый разведчик, умеющий перевоплощаться в кого угодно. Хоть в купца, хоть в крестьянина. Сейчас он входит в состав моей ближней дружины. Под его началом обучается 20 будущих разведчиков. Вот ему я и хочу поручить сбор информации о славянах. А еще мне надо понять, как живут викинги и прочие варяги в этом времени. Нельзя ли из тех племен набрать наемников, которых смогу привязать к себе посредством выдачи им земельных угодий? Насколько я понимаю, на побережье Балтики с землей все плохо, так что воины должны заинтересоваться. Мне потребны пехотные полки, которые будут брать города штурмом. Для таких целей очень даже подходят безбашенные северные племена». После банных процедур во время ужина я поставил задачу перед Дугуном. «Подбери себе людей. Отправишься в земли славян, а потом к Северному морю. Примешь личину торговца, который проверяет торговые пути для последующей торговли. А еще лучше, если с какими-нибудь торговцами сговоришься, что в те края ходят. Кстати, данные о товарах тоже следует собирать тщательно, инструктировал я Дугуна. Такая поездка может затянуться до осени, если не дольше, задумчиво произнес Дугун. Я и не жду быстрых результатов. С собой возьми серебра, каких-то наших товаров, на месте что-то прикупишь. Также в твою задачу входит то, что ты должен склонить местных купцов к тому, чтобы в будущем они снабжали нас нужной, а главное, правдивой информацией. Я понял тебя, мой хан. Когда мне начинать готовиться к поездке? Можешь возвращаться в Орду. Подбери людей, продумай список товаров. К моему возвращению ты должен быть готов, чтобы отправиться без промедления в путь, ответил я. Дугун поклонился из сидячего положения, коснувшись лбом земли. Встал и отошел. А утром следопыт Дугун отправился в обратный путь, забрав с собой двоих учеников из охотников, которых обучал искусству следопыта и разведчика. Я со своей дружиной на рассвете отправился дальше. Следующим нашим пунктом отдыха будет крупное селение аланов и сарматов, которое называется Вежа-Уды. Расположено селение в том месте, где в будущем будет построен город Волгодонск. В переводе с языка кочевников Вежа-Уды имеет значение «юрта на реке». Вроде как-то так. Сейчас Вежа-Уды – достаточно крупное селение. Здесь селятся мои рабы, которые готовы заниматься сельским хозяйством. Кроме моих невольников, есть рабы, которые принадлежат свободным аланам или сарматам. Ставят дома из бревен, в общем, обосновываются капитально. Дворов 300, не меньше. Подозреваю, что селение постепенно превратится в город. Еще при живом отчиме митрополит Эразм получил разрешение поставить рядом с селением церковь, чтобы вести проповеди. У меня был разговор с митрополитом Эразмом, что я разрешу ему поставить церкви в строящихся городах с условием, что христианская религия не будет насаждаться агрессивно. Как человек из будущего, я понимаю, что христианство вытеснит постепенно религию старых богов. Правда, есть один нюанс. Меня посещает в снах или в видениях дух синего неба. Приходит в образе леопарда. Не сомневаюсь, что это не просто так. Придется за это платить какую-то цену. Скорее всего, цена – не дать возможности забвения древней религии. Вот и приходится мне лавировать по краю, чтобы использовать все возможности своего утверждения в этом мире.